Глава 10. Вернувшись в крепость Ро и сдав артефакт хранителю, Всеволод навестил уборную, отдал распоряжение найти ему пару нахтура, хоть по частям, и отправился в Южный замок. Потому как гости не стали ждать хозяина этих земель, желая как можно скорее заняться делом. Например, лишить некромантов подходящего материала. И Ридлиан не стал им перечить. Отправил куда следует. Дело же, говорят. Граф вышел из портала и прошел на стену, откуда открывал прекрасный вид. Именно там он и обнаружил майордома с бутылкой вина. «Что с вами?» — спросил его Всеволод. «Нервы», — буркнул он, глядя куда-то в поле перед замком. Граф глянул туда же и сразу понял причину треволнений помощника. Там, забравшись на небольшой пригорок, руководила толпой молодых ребят обоих полов и целой россыпи народностей темная эльфийка. «О, откуда она тут?» «Дипломатическая миссия в Холленделе. Случайно узнали, что мы с темными жрецами воюем. Решили поучаствовать. Советница Викония Девир». «Темная эльфийка», — тихо произнес Всеволод с очень задумчивым видом. «Как интересно. Поправь меня, если я не прав. Возможно, у меня неверные сведения, но у темных эльфов же очень жесткое государство с матриархатом». «Так», — кивнул майордом, — «уже кто-то рассказал? Там, откуда я пришел, есть сказки о темных эльфах. Страшные сказки. Про богиню-паучиху по имени Лос, правление редких стерв-матриархов и чудовищную безжалостность всего народа, ибо иначе не выжить в тех страшных условиях, в которых они живут». «Интересные у вас сказки», — произнес Ридлиан, совершенно диким взглядом посмотрев на Всеволода. «Чего только не придумают люди», — улыбнулся парень и пожал плечами. «Да. Так вот, и эта богиня может принимать разный облик. То огромного черного паука, то прекрасной темной эльфийки, то этакого кентавра, сверху эльфийка, снизу паучиха. Надо же было такое выдумать», — покачал головой. «Да, имя у нее странное. Лос... Лоссиралия. Ирра — суффикс, переводимый как «сумерки». Ле — госпожа. То есть Лоссиралия можно перевести как «сумеречная госпожа Лос», — глухим голосом ответил Ридлен. «Что?» — несколько удивленно переспросил Всеволод. «Называть ее так крайне оскорбительно для тех, кто не близок к ней. Но таких вольностей она даже высшим жрицам не позволяет. Ни один темный эльф ее так не посмеет назвать. Как Лоссиралия ее знают только темные эльфы. Остальным она известна под другими именами. И это очень странно. Ты ведь говорил, что в том мире, откуда ты пришел, нет магии. Нет темных эльфов. Как вы о ней узнали?» «Вопрос явно не ко мне. Я о ней только сказки и легенды читал», — произнес парень и развел руками. Темный эльф молча кивнул, а потом после небольшой паузы спросил. «Почему вы о ней спросили?» «Спросил? Что? Давай уже на «ты», надоело кривляться». «Почему ты о ней спросил?» После небольшой паузы повторил вопрос Ридлиан. «Скажи, смерть жены и детей моего приемного отца как-то связана с конфликтом, из-за которого он... вы покинули свою родину?» «Я не хочу об этом говорить». «Да или нет, это крайне важно». «Да». «А та темная эльфийка, что прибыла, ты знаешь ее?» Ридлиан напрягся, как пружина. «Итак, я не знаю ее. Кто-нибудь из твоих собратьев, служивших моему приемному отцу, знают ее?» «Я не спрашивал». «Расслабился ты, старик, расслабился. Даже у меня, выросшему на сказках о вас, подозрений воз и маленькая тележка. А ты? Ты же жил здесь. Хотя не печалься. Вечно в напряжении жить нельзя. Свихнешься. Или станешь темным эльфом», — мрачно произнес Ридлиан. «Об этих вопросах моих помалкивай, чтобы кривотолков не пошло. Может, я дую на лед, опасаясь обжечься. И присматривай за ней. Только одна темная эльфийка?» Других твоих сородичей не прибыло? Только одна. Хорошо. Теперь ответь мне, зачем они это все делают? Чтобы затруднить некромантам атаку. И зачем ты им это позволил делать? Разумная же мысль. Мы нашли способ быстро и легко уничтожать всю эту мишуру некромантов. А значит, могли нанести им серьезный урон в запасах манны. Они ведь уже прорву накопителей потратили, так? Вот. И могли бы потратить еще. Поправь меня, если я ошибаюсь. Но накопители не так просто заполнять. Тем более быстро и в таком количестве. И чем больше эти темные жрецы будут здесь лбом долбиться в каменную кладку, тем лучше. Так? Так. Нехотя признал Ридлиан. «Так чего ж ты их туда пустил? С таким тылом мы могли бы выжить темных жрецов досуха. Если повезло бы, то еще одного или двух из них прибить, хотя бы отправив на перерождение. Тоже вряд ли простая и приятная процедура. А ту прорву маны, которую некроманты вливали бы в нежить, тоже можно было бы как-то использовать. Хоть жертвенные печати под стенами нарисовали бы. Например, массовое принесение нежити в жертву. Звучит мерзко, но, может, кому и сгодится. Чего добру-то пропадать? Да. На тебя что, так девица подействовала? Раскис ты за эти годы изоляции. Эх, лос тебя за ногу, да и летидов в мошонку. Сказал и заметил, как эта эльфийка отчетливо вздрогнула, выдав тот факт, что слушала их разговор, магически, вероятно, и, возможно, даже что с самого начала, так как говорили они тихо-тихо, и ветер был в лицо, то есть даже в 20 метрах ничего не услышать. А тут сотни. По правде сказать, Ридлиан тоже вздрогнул и тихо зашипел. «Я же просил, никогда ее так не называй!» «Да брось!» — отмахнулся Всеволод. «Никто ж не слышит». «Я слышу». «И что, побежишь ей жаловаться?» «Лосина! Лососина! Лосираля!» — перебил его Ридлиан. «Точно! Лоссинария!» «Лоссиралия!» «Лоссиралия!» — медленно по слогам произнес Всеволод. «Так? Так. Вот я и говорю. Прибежишь, придумаешь, как ее вызвать. Что, полагаю, само по себе непросто. Она ведь не всегда сама приходит даже на ответственные ритуалы. Я не знаю этого». «Да брось! Она та еще ленивая жопка!» — усмехнулся Всеволод. «Так вот. Придумал ты, значит, как пробраться в ее храм, сообразил, как привлечь ее внимание. Именно ее, а не какой-то там хрени с бантиком. И что ты ей скажешь? Что там какая-то скотина человеческая ее по имени обзывает? Так или нет?» «Нет», — покачал головой Ридлиан, — «я никогда так не поступлю». «И правильно, ибо бред. Да и что неуважительного в том, чтобы называть ее по имени? Чай не на официальном приеме. Это там нужно долго и нудно лицемерить, врать и изящно нести великосветскую чушь. А тут? Ну какая разница? Вот серьезно. Этот хвостик к ее имени значит что-то действительно важное? Он означает «сумеречная госпожа». «Ой, ну так и кто сомневается в этом? Я? Может, ты? Все это знают и зато ее уважают. Ну или боятся. Кто как. Сам видишь, я не темный эльф. Зачем мне играть в ваши игры и ритуалы? Тем более проживая так далеко от ваших земель». Ридлиан нахохлился, но возражать не стал. А потом вдруг спросил. «В ваших сказках только Лоссиралия упоминается? Из богов темных эльфов?» «Да». «Нет, там их было несколько, но я имен прочих не запомнил. Лос, как по мне, самая яркая из них. Прекрасный пример того, на что способна обиженная женщина. По нашим легендам, у нее с мужем не заладилось. Не поделили, кто в доме хозяин, или что-то в этом духе. Вот она и злобствует. Видимо, до сих пор болит. Может, даже любит, но боится признаться даже самой себе. А пойти и помириться не может. Гордая. В общем, классика. Тяжелая бабья доля. Да, жаль ее. И темных эльфов жаль. Попали под раздачу за просто так. «Тебе нельзя к темным эльфам», — тяжело вздохнув, произнес Ридлиан. «Такого пренебрежительного отношения к нашим богам я еще не встречал. Тем более к таким опасным». «Слушай, что ты хочешь? Неделю назад я был уверен, что они существуют только в сказках. Дай мне время. У меня они даже в голове пока не укладываются. Как факт. Они всегда вмешиваются в жизнь тогда, когда их не ждешь, произнес Ридлиан с очень серьезным лицом. Так семью моего приемного отца сожрали ее пауки? Пойдем, произнес старый темный эльф, не отвечая на этот вопрос. Познакомишься с гостями. О том мы тут договоримся до того, чего даже упоминать не стоит. И я очень тебя прошу, думай, что говоришь этой темной эльфийке. Она не я. Может пролиться кровь. И хорошо, если просто кровь. Мстить Лассераля и любит, и умеет. И воображение у нее богато. И они пошли. За кадром же остался тот факт, что эта темная эльфийка, стоявшая к ним спиной, нервно сжимала кулачки. Она слышала весь разговор. То, что наговорил этот человек, уже достаточно для медленной, мучительной смерти. Но бесил он ее тем, что разыграл этот спектакль специально для нее. И она это прекрасно поняла. От нее ускользала только мысль «Зачем?». Впрочем, когда он вышел через ворота к гостям, она уже взяла себя в руки и встречала его холодной, но вежливой улыбкой.